Год 2013. Главным событием в криминальной жизни 2013 года стали покушения и смерть самого легендарного вора в законе Аслана Усаяна, известного в криминальных кругах как Дед Хасан. В центре Москвы выстрелы прозвучали 16 января, примерно в 14:30 возле ресторана «Старый Фаэтон». Старое название – «Старая кибитка». Киллеры не случайно выбрали место для совершения покушения. Именно этот ресторан являлся своеобразным офисом деда Хасана, где он часто встречался со своими коллегами и подшефными коммерсантами. Тем для обсуждения в криминальном мире было много. Смена власти в Москве, раздел земель бывшего Черкизона, невозврат банковских долгов, проблемы с нелегальным игорным бизнесом, который взяли под себя силовые структуры. Осталось неизвестным, какие вопросы решал дед Хасан в свой последний день. Но сразу на выходе из ресторана он был смертельно ранен. Тело убитого криминального лидера Аслана Усаяна было помещено в морг Боткинской больницы, который в тот же день был взят под охрану полиции. Через несколько дней родственники и близкие друзья собрались, чтобы обсудить вопрос о месте захоронения Аслана Усаяна. Близкие решили похоронить его в Грузии. На специально арендованном самолете его гроб сопровождали родственники и близкие. Однако самолет простоял несколько часов в аэропорту Тбилиси, а официальные власти категорически выступили против захоронения криминального авторитета на грузинской земле. Самолет взял курс обратно на Москву. Позже родственники и близкие решили устроить похороны на Хованском кладбище Москвы. Еще с утра воскресенья территория Хованки была оцеплена службой охраны кладбища, которая строго пресекала попытки заснять церемонию похорон, не пропуская к могиле журналистов с фото- и видеоаппаратурой. Но все же журналистам удалось заснять похоронную процессию. И в этот вечер по всем новостным каналам эта церемония была показана. На следующий день, после похорон и поминок, участники воровского клана деда Хасана составили так называемый «расстрельный список врагов», которые могут быть причастны к смерти их лидера. По оперативным данным, а также в газетах, в нем упоминается около двух десятков фамилий и воровских кличек. В основном это представители азербайджанского преступного сообщества, а также ряд молодых грузинских законников. По городу поползли слухи, что люди клана Хасана наняли несколько групп профессиональных киллеров для ликвидации нескольких этих смертников, включая первого в этом списке, лидера азербайджанцев Равшана Джаниева, Равшан Ленкаранский. Следует отметить, что такой список был составлен ранее самим Усаяном после покушения на него в Москве у дома его сына. Специалисты считают, что основные противоречия и вражда между кланами начались, когда противники клана Хасана, такие известные законники, как Мираб Джангвеладзе, Мираб Сухумский, Джемал Микеладзе, Джемо, и лидер азербайджанского воровского мира Равшан Джаниев, Равшан Ленкаранский, собрали в Дубае воровскую сходку, на которой короновали сразу 16 молодых авторитетов. Это вызвало резкое возмущение со стороны клана деда Хасана. Другие эксперты считают, что основной причиной является недоговоренность по финансам. Неудивительно, ведь на счету полмиллиарда долларов, вложенных в недвижимость по всей Европе, а также контроль над нелегальными финансовыми потоками из России, включая в основном теневые доходы высокопоставленных чиновников и силовиков. Надо сказать, что вначале стороны пытались договориться, но встреча представителей кланов вора в законе Тариэла Аниани, Таро, и представителей деда Хасана ни к чему не привели, и переговоры переросли в кровопролитную войну с потерями. В результате отстрелов погибли многие члены кланов. Так, 17 ноября 2008 года получил огнестрельные ранения Гела Церцвадзе, сторонник Аниани. В феврале 2008 года в Москве убиты Алик Минаян, Алик Сочинский, а в мае Андрей Голубев, скиф, сторонники деда Хасана. 28 июля 2009 года у ресторана «Тайский слон» в Москве получил смертельное ранение Вячеслав Иваньков, япончик, личный друг и компаньон Усаяна. В том же году за похищение и вымогательство 500 тысяч долларов у бизнесмена Манагадзе арестован в элитном поселке Горки-2 и сам Аниани Мулухов. В июле 2010 года Камовнический суд приговорил Таро к 10 годам строгого режима. 18 марта 2010 года во Франции убит вор в законе Владимир Данашия, Ладо, сторонник Аниани. 10 мая в Греции убили 46-летнего Малхаза Кития, Махония, приближенного Аниани. В Салониках при весьма странных обстоятельствах скончался 35-летний Лаврентий Чолакидис, Лёва Грек, сподвижник Усаяна. Что касается взаимоотношений деда Хасана и спецслужб, то здесь следует отметить, что криминального авторитета не раз задерживали, но всякий раз отпускали. Более того, представители силовых структур не раз заявляли, что к Усаяну они претензий не имеют. В этой связи ходили слухи, что в последние годы спецслужбы пытались установить контакт с Усаяном. Понятно, что органы привлекало важное качество Усаяна договариваться с кем угодно, но главное, спецслужбы интересовали большие связи и влияние деда Хасана в криминальном мире. Криминальная хроника. В Новосибирский областной суд поступили короткие жалобы, так называемые «летучки», на приговор, вынесенный Александру Трунову и шести его подельникам. Преступное сообщество по материалам СКР было создано в начале 1990-х годов бывшим боксером Александром Труновым, Трун, и Алексеем Корниенко, студент, убит в 2004 году. Группировка занялась рэкетом и в короткие сроки обрела влияние в криминальном мире Новосибирска. Управлять сообществом, которое, по данным УБОПа, насчитывало около 200 человек, авторитетом помогали их молодые сподвижники. Анатолий Раченко, Челентано, как установлено материалами дела, возглавлял банду киллеров. Хасан Ганеев отвечал за сохранность и пополнение общака. Андрей Баженко, Берия, руководил бизнесом группировки. По словам официального представителя СКР Владимира Маркина, в ОПС имелось подразделение для негласного получения информации, для охраны лидеров ОПС, для обеспечения участников оружием, для совершения преступлений в сфере экономики. Согласно свидетельским показаниям, в середине 1990-х к криминальной организации присоединились отец и сын Солодкины. В 2000 году местные воры пытались заставить Александра Трунова платить в общак, но делиться прибылью он не стал, и группировка дала отпор. В 2009 году следователи водворили в СИЗО Трунова и полтора десятка его сподвижников. В изъятом арсенале группировки было около 40 стволов, включая автоматы Калашникова различных модификаций. В 2010 году арестовали Солодкиных и полковника госнаркоконтроля Андреева. Предполагаемого руководителя банды киллеров Раченко и еще несколько участников ОПС объявили в розыск. В феврале в Москву был доставлен из Польши бывший первый заместитель прокурора Московской области Александр Игнатенко. Он является основным фигурантом громкого уголовного дела о крышевании подмосковными прокурорами подпольного и горного бизнеса. Игнатенко был выдан польской стороной по запросу Генпрокуратуры РФ. Александр Игнатенко был доставлен в Москву самолетом Аэрофлота А-320 в 16:30. Аэробус вылетел из аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве в 11 часов 35 минут по местному времени. Его провели через терминал Д Шереметьево и увезли в СИЗО Лефортово. Прокуратура Мордовии направила на рассмотрение в Верховный суд республики уголовное дело в отношении 12 участников одной из бригад группировки «Юго-Запад», так называемого «Рузаевского крыла». Среди них бывший адвокат Владимир Фирсов, который уже отбывает срок за другие преступления и которому сейчас вменяют руководство структурой ОПС. Остальным членам группировки инкриминируют бандитизм, более десятка эпизодов вымогательства, разбой и оборот оружия. Большинство обвиняемых признают свою вину полностью или частично. По версии следствия, в 1997 году Владимир Фирсов, тогда ему было 20 лет, организовал и возглавил подразделение Юго-Запада, куда вошло около 50 человек, в том числе обвиняемые по нынешнему уголовному делу. Решальщики. Новой криминальной профессией становится деятельность так называемых решальщиков, иными словами, посредников между обвиняемыми и представителями правоохранительных органов. Круг интересов решальщиков большой. Это уголовные дела, хозяйственные и налоговые споры, продажа государственных должностей и другие вопросы. Чаще всего ряды решальщиков составляют бывшие сотрудники силовых структур, адвокаты и простые проходимцы, которые никак не связаны с правоохранительной системой. Обычно такие люди хорошо одеты, ездят на дорогих машинах и назначают встречи в дорогих ресторанах. Нужно отметить, что результата чаще всего решальщики не достигают, а их деятельность — это обычное мошенничество, но полученные деньги не возвращают. Поэтому потерпевшие от их действий вынуждены обращаться сами в следственные органы с заявлением. Самым громким уголовным делом было дело против Максима Каганского, на протяжении нескольких лет считавшегося главным решальщиком по МВД, бывшего следователя Главного следственного управления ГУВД, ныне ГУ МВД по Москве, Нелли Дмитриевой и трех их подельников. Все они обвиняются в покушении на мошенничество, а Каганский — и в уже совершенной афере. По версии следствия, обвиняемые вымогали крупные суммы денег, в общей сложности около 4 миллионов долларов, у бизнесменов за прекращение в отношении последних уголовного преследования. Бывшему милиционеру службу он оставил в звании капитана, но сохранил обширные связи в органах внутренних дел. Максиму Каганскому инкриминируются два преступных эпизода. Один из них относится к сентябрю 2011 года, когда с поличным были задержаны его подельники. Как уже сообщали журналисты из газеты «Коммерсант», слывший главным решальщиком по МВД Каганский узнал, что ГСУ ГУВД Москвы расследует дело по статье 188 УК РФ о контрабанде томографа. По делу проходили учредители и фактические руководители ООО «Медика» Борис Юдин и Алексей Царьков. Будучи хорошо знакомым со старшим следователем по особо важным делам второго отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ, майором юстиции Нелли Дмитриевой, которая вела это дело, Максим Каганский предложил бизнесменам за 3 миллиона долларов посодействовать в прекращении расследования. По его словам, деньги предназначались как следователю Дмитриевой, так и ее руководству. Как считает следствие, дело вело ГСУ СКР. Дмитриева и Каганский вступили в мошеннический сговор с целью вымогательства денег, прекрасно осознавая, что реально на судьбу уголовного дела о контрабанде повлиять не могут. Оно к тому моменту было приостановлено и находилось на изучении в следственном департаменте МВД. Каганский даже организовал встречу Юдина с Дмитриевой, на которой она дала понять, что в курсе договоренностей предпринимателей с экс-милиционером. Следователь добавила, что может как закрыть дело в связи с декриминализацией 188 статьи, так и переквалифицировать его на другие статьи УК РФ и продолжить расследование. В итоге стороны договорились. В качестве посредников для получения денег Каганский привлек Романа Емельянова, Дмитрия Чуприна и Владимира Кириллова, выполнявших при Каганском обязанности водителя и охранников. Передача денег состоялась 23 сентября 2011 года и проходила под контролем оперативников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Емельянов и Кириллов получили деньги, большая часть была куклой, и направились на встречу с Каганским у ресторана «Азербайджан» на улице Демьяна Бедного. Все посредники были задержаны. Вскоре задержали и следователя Дмитриеву. Каганскому удалось скрыться. Через некоторое время его разыскали в коттеджном поселке под Новосибирском, где он жил у друга. Всем вменили статью 30 и часть 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору в составе группы лиц». В ходе следствия стало известно и о другом мошенничестве, совершенном Каганским в отношении тех же господ Царькова и Юдина. Они проходят по делу в качестве потерпевших. В 2009 году, узнав, что в отношении фирмы бизнесменов ООО «Медкор-2000» расследуется дело о неуплате налогов, статья 199 УК РФ, Каганский предложил содействие в решении проблемы. Как говорится в деле, он запросил 800 тысяч долларов за погашение налоговых недоимок и закрытие дела. Вскоре он потребовал 200 тысяч долларов за организацию встречи с начальником ГСУ генералом Иваном Глуховым, с которым у него якобы имеется договоренность о прекращении расследования. Встреча господина Юдина с Иваном Глуховым в ноябре 2009 года действительно состоялась. В ней участвовал и Каганский. Обсуждались обстоятельства уголовного дела о налогах. Впрочем, следствие считает, что генерал не был осведомлен о махинациях Каганского и был использован тем в темную. Как бы то ни было, дело вскоре действительно было закрыто, после чего экс-милиционеру бизнесмены передали оставшиеся 600 тысяч долларов. Однако от претензий налоговиков их это не избавило. То обстоятельство, что имя генерала Глухова звучало в обеих историях с вымогательством, главным героем которых выступал Каганский, видимо, повлияло на решение президента РФ отправить начальника ГСУ в отставку. В ходе расследования дела выяснилось, что у Максима Каганского дома хранилась целая коллекция оружия, около 20 экземпляров. Однако защите удалось предъявить разрешительные документы. Сейчас весь арсенал, в том числе наградные пистолеты, Решальчик и его супруга получили их за спонсирование МВД Киргизии до решения суда сдан на хранение в один из оружейных магазинов. Выяснилось также, что экс-милиционер собрал и целую коллекцию элитных автомашин. Среди них Bentley, Mercedes-Benz SLR McLaren, Maybach, Porsche Cayenne Turbo и другие, часть из них арестованы судом. Также арестовано несколько принадлежащих ему земельных участков в Московской области и доли в принадлежащих ему подмосковных домах. История с Каганским стоила карьеры и бывшему заместителю начальника Департамента экономической безопасности МВД генералу Андрею Хореву, знакомством и покровительством которого постоянно бравировал бывший милиционер. У следствия, в частности, вызвал вопрос и механизм передачи в дар отцу господина Хорева, женой господина Каганского, элитной квартиры в центре Москвы. Генерала даже допрашивали, а в квартире был проведен обыск. Там хранились исключительно вещи генерала и даже незарегистрированный пистолет, который, впрочем, позже признали антикварным. Как бы то ни было, после этой истории генерал Хорев не прошел внеочередную аттестацию и был уволен из МВД. После окончания следствия уголовное дело было передано в суд, а позже был оглашен в отношении их приговор. Криминальная хроника. В марте стало известно о задержании на Украине Николая Кравченко, Коля Бес, бывшего крестного отца Новгородской области, находившегося в международном розыске с 2009 года. Кравченко, официально занимавший должность гендиректора телезавода «Спектр» в Великом Новгороде, долгие годы считался правоохранительными органами, одним из лидеров криминального мира Новгородской области. Позже Кравченко повесится в СИЗО. В СКР его заочно обвинили в организации убийства, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В основу обвинения легло совершенное в 1996 году убийство еще одного местного авторитета Олега Журавлева, с которым Коля Бес не мог поделить контроль над новгородским мясокомбинатом и рестораном при дворе. Вечером 9 ноября 1996 года, возвращаясь на джипе с отдыха на Валдае, Николай Кравченко обратил внимание на появившуюся на дороге машину Олега Журавлева, который в тот день ехал к себе на дачу. Увидев конкурента, Коля Бес, как установило следствие, приказал своим охранникам разобраться с Журавлевым. В тот момент, когда Журавлев заливал бензин в бак своей машины, охранники Коли Беса расстреляли его из пистолета. В Москве посреди бела дня был убит бывший представитель правительства Мурманской области в Москве, уроженец Азербайджана Адиль Назим Аглы Махмудов. Убийство было совершено примерно в 12 часов 40 минут в ресторане «Закарпатские узоры». Как рассказывают очевидцы, в помещение ресторана вошел неизвестный мужчина. Он прошел сразу в обеденный зал к одному из клиентов, сидевшему за столом, и выстрелил ему в голову из пистолета. После этого убийца, воспользовавшись всеобщим замешательством, спокойно скрылся. Господин Махмудов пользовался при жизни неоднозначной репутацией. По некоторым данным, переехав в столицу из родного Азербайджана в начале 2000-х, он сначала занимался торговлей фруктами и овощами в Подмосковье. Затем ему удалось на короткие сроки устроиться на незначительные технические должности сначала в органы Минюста, а затем прокуратуры. Как говорят, ведомственные корочки южанин использовал для оказания коммерсантам услуг по урегулированию проблем с правоохранительными органами. Кстати, при убитом нашли удостоверение сотрудника Минобороны, которое будет проверено на подлинность. Занимался, по некоторым данным, этим он и после увольнения из правоохранительных органов. Сам Адиль Назим Аглы Махмудов неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов и находился в разработке по подозрению в вымогательствах и мошенничествах. В последнее время он участвовал в различных видах предпринимательства. Нижегородский райсуд арестовал по обвинению в вымогательстве вора в законе Сергея Разживина, СЕКа. По версии следствия, он возглавляет организованную преступную группу, участники которой в ноябре прошлого года в кафе «Тако» на улице Варварской под угрозами вымогали у некоего гражданина Кузоватова 16,9 миллиона рублей. Не исключено, что подозреваемые пытались силовым методом получить с потерпевшего некий долг с огромными процентами. Однако суд не стал оглашать показания свидетеля, из-за которого, по словам защиты, разгорелся весь сыр-бор. Судья огласил рапорты сыщиков угрозыска, что СЕКа возглавляет оргпреступную группировку, навязывающую незаконное покровительство нижегородским предпринимателям. В Россию из Канады депортирован Михаил Гордеев, которого обвиняют в создании банды. По версии следствия, преступная группа в конце 1990-х годов совершала в Ленинградской области нападения на междугородние рейсовые автобусы и большегрузные автомобили. Доставить Гордеева на родину удалось только с четвертой попытки. Иммиграционные ведомства Канады были вынуждены нанять легкомоторный самолет для чартерного рейса в Москву. Сейчас Михаил Гордеев содержится в одном из столичных следственных изоляторов в ожидании этапа в Петербург. Банда, в организации которой обвиняется Михаил Гордеев, действовала в Ленинградской области в 1997 году. По версии следствия, Налетчики специализировались на нападениях на автобусы, курсировавшие по маршруту Петербург-Москва, и большегрузные фуры. Под видом пассажиров злоумышленники садились в автобус, а на трассе просили водителя под благовидным предлогом сделать остановку в условленном месте, где их ожидали сообщники. Затем преступники врывались в салон автобуса и отбирали у пассажиров деньги и ценные вещи. Через год банда была ликвидирована, но задержать Михаила Гордеева не удалось. Ему заочно предъявили обвинения в бандитизме, разбойных нападениях и убийстве и избрали меру пресечения в виде ареста. В 2012 году Михаил Гордеев был объявлен в международный розыск. Разыскали его правоохранительные органы Канады. По запросу канадцев отдел Интерпола по Петербургу и Ленинградской области выслал своим зарубежным коллегам досье на Михаила Гордеева. После этого канадские власти приняли решение о депортации Гордеева в Россию за нарушение иммиграционного законодательства этой страны. Однако в чем именно заключалось нарушение, российским правоохранителям не сообщили. Проверка Вовсин. Масштабная проверка Следственного комитета России, СКР, по факту закупки руководством ВСИН некомплектных электронных браслетов по завышенным ценам, завершилась возбуждением уголовного дела. Должностные лица пенитенциарной системы подозреваются в мошенничестве, нанесшем государству ущерб в размере 1,65 миллиарда рублей. Главными фигурантами этого дела, вероятнее всего, станут бывший директор ВСИН Александр Реймер и его экс-заместитель Николай Криволапов, утверждавшие цены на приобретаемые для системы электронного мониторинга изделия. Как установило следствие, все мероприятия по внедрению так называемых электронных браслетов в уголовно-исполнительную систему проводились в рамках реализации соответствующего постановления правительства РФ. Осенью 2010 года ВСИН должна была провести аукцион среди поставщиков продукции, однако он так и не состоялся. Криминальная хроника. В апреле в Саратовском облсуде начался процесс по громкому делу бывшего главы Энгельсского района Михаила Лысенко. Чиновник, по версии Следственного комитета России, СКР, создавший организованное преступное сообщество, ОПС, обвиняется в организации заказного убийства и ряде других тяжких преступлений. На скамье подсудимых оказались Михаил Лысенко и шестеро его предполагаемых пособников. В Энгельсском районе СКР при поддержке МВД провел широкомасштабную операцию по декриминализации, в ходе которой, в частности, была разгромлена так называемая группа Нефедова. Тогда сыщики изъяли целый арсенал, принадлежащий ОПС. По информации следственных органов, имя главы Энгельсского района фигурировало в показаниях задержанных бандитов. По версии следствия, лидером преступного сообщества являлся именно чиновник, а организация преступлений, распределение ролей между участниками ОПС, обеспечение их оружием лежали на Юрии Нефедове. В Верховном суде Татарстана оглашен приговор по уголовному делу в отношении 26 местных жителей, которые, по версии следствия, составляли ОПС-боксеры. Процесс, проходивший с участием присяжных заседателей, начался еще в 2010 году. Столь долгое рассмотрение дела было обусловлено несколькими факторами, в числе которых болезни подсудимых, а также сам объем дела. В нем более 40 преступных эпизодов. На скамью подсудимых попали 33 человека. Однако во время процесса в отношении шестерых из них уголовные преследования прекратили за истечением сроков давности. Остальных признали виновными в организации и участии в ОПС, статья 210 УК РФ, бандитизме, статья 209 УК РФ, а также в нелегальном обороте оружия, разбойных нападениях, похищениях людей и других преступлениях. Лидерами сообщества признаны 46-летний Фарид Вахитов и Николай Юнзель. К началу 1990-х из боксеров и физовских, а также базирующиеся в Менделинске группировки поселковские, было создано мощное ОПС. Оно контролировало коммерческие структуры в Набережных Челнах, Менделинске и было весьма влиятельным. Согласно материалам дела, в период с 1992 по 2001 год члены ОПС на почве раздела сфер влияния совершили 22 убийства. Так, боксерам удалось отвоевать контроль над крупным челнинским рынком «Комсомольский» у ОПС «ГЭСовские», располагалось в городском поселке ГЭС. В ходе противостояния в 1992 году в подъезде своего дома был застрелен один из лидеров ГЭСовских по кличке Белоус. В марте 1993 года был убит другой лидер сообщества — Мясник. Его расстреляли из автоматов в машине вместе с водителем. Вызов боксеры бросали и известному крупному челнинскому ОПС 29-й комплекс. 33 члена этого сообщества были осуждены в 2006 году. В то время под контролем этого сообщества находилось почти все Закамье Татарстана. В Менделинске оно также имело свои интересы, что не нравилось претендовавшим на лидерство в городе боксерам. В декабре 1997 года был убит авторитет «29-ников» по кличке Пузо, которого застрелили в подземном гараже. По некоторым данным, оргпреступное сообщество «Боксеры» распалось после того, как в начале 2000-х годов опрометчиво вступило в конфликт с набережно-челнинской бандой «Тагирьяновские» во главе с предпринимателем Эдуардом Тагирьяновым. Сейчас отбывает пожизненный срок. Эта банда знаменита похищением и убийством предпринимателей с целью выкупа. В частности, в 2003 году гендиректора УАО «КамАЗ Металлургия» Виктора Фабера. В октябре 2001 года был застрелен Оливанов, а в июне 2002 года был убит один из приближенных к нему по кличке Архимед. Суд назначил подсудимым наказание от 3 лет условного лишения свободы до 22 лет колонии строгого режима. При этом условный срок получил лишь один человек. Наибольшие сроки, как лидеры ОПС, получили Юнзель – 22 года, Вахитов – 19 лет, Филатов – 16 лет. В мае Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Дмитрия Макаренко, члена банды наемных убийц, жертвами которой стали несколько бизнесменов в столичном регионе. Расследованное СКР дело будет рассмотрено в особом порядке, так как обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого выдал всех членов банды, включая главаря. Банду киллеров организовал в 2005 году бывший боец спецназа Андрей Сафронов из подмосковной Ивантеевки. Наемников в бригаду он нашел в спортзале, расположенном рядом с его домом. Вступить в банду за ежемесячную зарплату в 50 тысяч рублей и премию за каждую ликвидацию в 80 тысяч рублей согласились бывший морской пехотинец Дмитрий Макаренко, бывший контрактник, прошедший войну в Чечне, Юрий Хасанов и боксер Геннадий Шевченко. План каждой ликвидации Сафронов разрабатывал лично. Делал он это с большой выдумкой. По его заданию киллеры разыгрывали целые костюмированные спектакли, выдавая себя то за дворников, то за дорожных рабочих, то за молодежную компанию, отдыхающую на детской площадке с гитарой и пивом. Причем большинство ликвидаций было совершено с помощью ножей, чтобы сыщики принимали заказные убийства за обычные уличные нападения и не связывали их между собой. Вычислить бандитов удалось после анализа звонков с мобильных телефонов, сделанных с места происшествия. Дмитрий Макаренко, Юрий Хасанов и Геннадий Шевченко были задержаны в 2011 году. Но дальше расследование смогло продвинуться только после того, как следователям удалось убедить пойти на сотрудничество Макаренко. Он дал показания не только на своих подельников, но и выдал организатора и главаря банды Андрея Сафронова. Правда, последний к этому моменту уже скрылся. Отметим, что, узнав о сотрудничестве Макаренко со следствием, другие рядовые члены банды также пожелали заключить досудебные соглашения, чтобы смягчить грозящее им наказание. Но им было отказано, так как ничего нового они сообщить уже не могли. В Москве из следственного изолятора «Матросская тишина» был совершен дерзкий побег. Заключенный Олег Топалов, обвиняемый в убийстве по найму в 2010 году в Ростовской области директора ООО «Росвтормет» Юрия Звездочкина и его водителя, бежал через вентиляционную шахту. Начало судебного процесса в отношении Олега Топалова было назначено Ростовским областным судом на 20 мая. Следственным комитетом России СКР в отношении должностных лиц изолятора возбуждено уголовное дело о халатности. Способ побега стал понятен после осмотра помещения камеры. Ночью, после отбоя, арестант неизвестным предметом расширил отверстие вентиляционной шахты в потолке камеры, выбрался по шахте на крышу двухэтажного режимного корпуса, после чего сумел преодолеть внешнее ограждение СИЗО. В отношении должностных лиц СИЗО-1 ГСУ СКР по Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ «Халатность». Однако через несколько дней сбежавший был задержан в Измайловском парке столицы. Топалов пытался затеряться среди отдыхающих, но был замечен. Бежать он не пытался и сопротивления не оказал, так как у него была повреждена нога. Его вновь поместили в изолятор. В июне Хорошовский суд Москвы приговорил к длительным срокам заключения от 7 до 11 лет похитителей Ивана Касперского, сына Евгения Касперского, основателя и совладельца компании «Лаборатория Касперского», которая является ведущим отечественным производителем антивирусных компьютерных программ. В августе прошлого года за это преступление уже был осужден капитан ФСО Алексей Устимчук, который, в отличие от подельников, полностью признал свою вину и, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве, получил более мягкое наказание — 4,5 года колонии. Перед судом в качестве обвиняемых предстали пенсионер Николай Савельев, его сын, предприниматель Николай Савельев-младший, а также двое их близких знакомых, ранее судимый Сергей Громов и охранник обувного магазина Олег Маюков. 26 июня в колонии номер 3 Иркутска снова произошла акция протеста среди осужденных. Она была более масштабной по сравнению с первой, случившейся 23 июня. В среду в 9:30 по местному времени, 4:30 по Москве, заключенные после утренней проверки вышли на плац, их было порядка 400 человек. 39 из них нанесли себе порезы предплечий. Осужденные потребовали встречи с представителями СМИ. На территорию колонии были приглашены 3 съемочные группы. Все участники акции протеста пообщались с журналистами, рассказали им снова о своих проблемах. Каждый пожаловался на свое. Кто-то на высокие цены в магазине, кто-то на некачественную медицину, кто-то на большой срок, который ему назначил суд. Но в общем все эти осужденные требовали послабления режима. Позже ситуация в колонии нормализовалась. Предельный 18-месячный срок содержания под стражей Александра Игнатенко истек в 12 часов ночи 2 июля. Ровно за пару минут до этого экс-прокурор покинул СИЗО Лефортово. На выходе его встретили родственники, адвокаты и многочисленные журналисты. 19 июня этого года замгенпрокурора Виктор Гринь отказался передать в суд последний и главный эпизод так называемого «игорного уголовного дела» о получении взяток бывшими заместителем прокурора Мособласти Александром Игнатенко и начальником управления Мособлпрокуратуры Дмитрием Урумовым. Он посчитал, что следствие не имеет достаточных доказательств получения ими взяток. своем заключении замгенпрокурора указал, что собранные доказательства не отвечают требованиям УПК и объективно не подтверждают наличие в действиях обвиняемых признаков указанного преступления. Глава СКР Александр Бастрыкин обжаловал у генпрокурора Юрия Чайки действия Виктора Гриня, но уже очевидно, что решение последнего останется в силе. Борьба с этнической преступностью. Постоянно растущее межнациональное напряжение в Москве имеет две главные составляющие. Слабо контролируемый поток внешних мигрантов, в основном из стран Средней Азии и Закавказья, и вообще неконтролируемый поток внутренних мигрантов из республик Северного Кавказа. Если переселенцы из Азии в основном заняты в строительстве и ЖКХ, то кавказцы преимущественно занимаются торговлей. На Матвеевской улице как раз и произошел конфликт с выходцами из Дагестана, работавшими на местном рынке. Нападение на полицейских на Матвеевском рынке стало детонатором событий, о необходимости которых говорили так долго, что стало сложно верить даже в саму их возможность. Этот субботний инцидент на улице Матвеевской вызвал не только бурную общественную реакцию, но и конкретные действия самой полиции. Министр Колокольцев подписал приказ, в котором речь идет как о декриминализации столичных рынков и проверке соблюдения миграционного законодательства, так и об усилении борьбы с организованной и этнической преступностью, пресечении деятельности воров в законе. Еще один, уже устный, приказ министр отдал начальнику главного управления МВД по Москве Анатолию Якунину. В полиции пояснили, что масштабные мероприятия продлятся в течение большого периода времени. Так что идущие уже второй день зачистки на московских рынках – это всего лишь начало большой операции. И подобные конфликты становятся все более частыми. По мере того, как все больше безработной кавказской молодежи устремляется в столицу, поражая москвичей своими манерами и большими деньгами. А ситуация на столичных рынках давно уже вызывала не то что нарекания, а просто массовое возмущение. Несмотря на ликвидацию в последние годы самых одиозных и крупных рынков, вроде Черкизовского, сотни продовольственных и вещевых рынков продолжают оставаться рассадниками национальной вражды в столице. При этом их деятельность носит во многом теневой и полукриминальный характер. И об этом тоже все знают. Как и о том, что их крышует полиция. Самой национально-рыночной проблеме уже два десятилетия. Изначально контроль над московской торговлей оказался в руках нескольких этнических мафий, сформированных выходцами с Кавказа. Того, что на полицейском языке называют организованными преступными группировками, ОПГ. Постепенно между ними произошел раздел сфер влияния как территориальный, так и отраслевой. Самыми сильными считались грузинская, чеченская, азербайджанская, армянская и дагестанская. В нулевые годы позиции закавказских ОПГ стали слабеть. Северокавказцы теснили их на московском поле, в том числе и в борьбе за рынки и торговлю. Тогда же окончательно оформилась и система крышевания рыночной торговли милицией. Ушли грузинские воры в законе и пришли дагестанские борцы. Если говорить о крупных рынках, то часть их все еще находится под грузинскими ворами в законе, а другие уже контролируют северокавказцы, в первую очередь выходцы из Дагестана и Кабардино-Балкарии. И практически все они находятся под красной, полицейской крышей. Но нельзя не отметить, что в последние годы появились азиатские группировки, причем не только из Средней Азии, но и китайские, и вьетнамские, и они достаточно серьезно влияют на общекриминальную среду в Москве. Главная их специфика – они состоят из нищих. Сейчас возвращается то, что было в начале 1990-х, когда война и стрельба могли возникнуть из-за ларька. И сейчас эти же тенденции приезжают люди, которым нечего терять. Еще при Юрии Лужкове теснейшим образом связанным с лидерами различных кавказских кланов, особенно так называемого азербайджанского, а точнее было бы сказать «татского», потому что его контролировала семья хозяина Черкизона, горского еврея Тельмана Исмаилова. Федеральная власть периодически пыталась навести порядок на столичных рынках. Тот же черкизовский рынок снесли чуть ли не по прямому указанию Владимира Путина. Потом приняли решение о том, что торговать на рынке имеют право только имеющие российское гражданство. По оценке экспертов, доход от торговли, уличный и рыночный, дает до 60% всех средств ОПГ. Для того, чтобы полиция перешла от крышевания рынков, принадлежащих этногруппировкам, к борьбе с ними, нужно было сначала очистить ряды МВД от коррупции. Реформа и переименование не дали нужного результата. Эта система начала меняться с приходом Колокольцева сначала в Москву, а потом и на пост министра МВД, потому что он знает Москву и все время работал на земле. Он начал ломать эту систему, поменял почти всех руководителей окружных УВД, потому что основным их занятием было крышевание тех или иных объектов. Но это же целая коррупционная система. Она тут же пытается подкупить новых начальников, найти других. В систему вписаны, естественно, не только начальники. Почему на Матвеевской полицейские так вежливо пытались разойтись со своими обидчиками? Потому что они могут получить нагоняй от начальства, крышующего рынки, да и у самих у них есть в этом свой личный маленький корыстный интерес. Сейчас всю эту систему будут жестко менять, считают многие эксперты, причем по всей вертикали, сверху вниз. Теперь очень многое будет зависеть от решимости министра внутренних дел сочетать борьбу с этническими ОПГ с очищением собственных рядов. Политическая поддержка с самого верха на это у него есть. И сейчас многие ожидают, что будет массовая зачистка, которая может реально оздоровить обстановку. Переход от зачистки рынков к ликвидации этнических ОПГ показывает, что власть понимает, что бороться нужно не со следствием, а с причиной. При этом понятно, что одной полицейской работой в Москве решить криминально-национальный вопрос не удастся. Проблема гораздо шире, и она касается не только внутренней миграции, и по которой, похоже, уже не остается никаких других решений, кроме введения прописки, но и внешней. Нужно ведь побороть не только этнические криминальные группировки и коррупцию в силовых структурах, а сбить огонь межнациональных противоречий, способных взорвать российское государство. Приговор решальщикам. В августе Хорошовский суд Москвы вынес приговор известному решальщику по линии МВД Максиму Каганскому и экс-следователю полиции Нелли Дмитриевой. Оба обвинялись в крупном мошенничестве. Они требовали у столичных бизнесменов крупную сумму за прекращение уголовного преследования последних. В суд Нелли Дмитриева пришла без вещей, видимо, рассчитывая на условное наказание. Хотя в прениях прокурор запросил для нее 5 лет колонии общего режима. Для Максима Каганского гособвинение требовало 8 лет. Суд признал обоих виновными и приговорил к реальным срокам, правда, меньшим, чем предлагало гособвинение. Дмитриева получила 3,5 года, Каганский — 5,5. Отставки в ОФСИН. Президент отправил в отставку ряд силовиков, в том числе первого заместителя директора ФСИН, генерал-лейтенанта Эдуарда Петрухина, фактически контролировавшего всю пенитенциарную систему страны через оперативное управление ФСИН. После поездки в Копейск, где Петрухин вместе с журналистами и правозащитниками лично инспектировал проблемное учреждение, ему предложили написать рапорт об отставке. Причиной послужило довольно резкое заявление, которое генерал позволил себе на выездном заседании рабочей группы президентского совета по правам человека. По словам источника, с отставкой прежнего главы ФСИН Александра Реймера, выходца из МВД, назначенного указом Медведева, Петрухин, будучи влиятельным человеком с поддержкой в ФСБ, сам рассчитывал занять руководящий пост. Однако на освободившееся место Путин назначил нынешнего руководителя Геннадия Корниенко, выходца из Федеральной службы охраны, руководившего до этого фельдъегерской службой президента. Криминальная хроника. В Верховный суд Татарстана передано уголовное дело в отношении предполагаемых участников крупной казанской ОПГ «Калуга» во главе с Альбертом Сиразиевым, которого следствие считает лидером группировки. По версии следствия, группировка более 10 лет совершала вымогательства и убийства. ОПГ «Калуга» образовалась в конце 1980-х годов в поселке Старая Калуга Вахитовского района Казани. В 1990-х группировка, по оперативным данным насчитывавшая около 200 бойцов и состоявшая из нескольких бригад, взяла под свой контроль коммерческие структуры в своем районе, в том числе так называемый «Чеховский рынок». Также ОПГ имела легальный бизнес – рестораны и гостиницы. По данным следствия, в 1999 году к власти в ОПГ пришел ныне покойный Николай Казаков по прозвищу «Казак». В то время он пользовался непререкаемым авторитетом в группировке. Помимо криминальной деятельности, по данным оперативников, «Казак» активно вел и легальный бизнес, в частности, строил развлекательный центр. Став лидером ОПГ, «Казак» сконцентрировал внимание преимущественно на чеховском рынке, который, по данным прокуратуры, являлся основным источником доходов группировки. Согласно материалам дела, в том же 1999 году «Казак» вместе с обвиняемым Сиразиевым создали специальную бригаду боевиков, банду, для решения вопросов силовыми методами. У банды имелось 7 пистолетов, обрез двуствольного ружья, взрывные устройства, а также множество патронов различного калибра. Как говорят в прокуратуре, в основном жертвами бригады становились члены ОПГ, которые либо стремились занять лидирующее положение, то есть составить конкуренцию казаку, либо выйти из группировки. Так, согласно одному из эпизодов дела, в апреле 1999 года был убит член ОПГ, который стал претендовать на место казака. Узнав о его планах, участники банды забили его гаечными ключами и молотком. В апреле 2004 года был убит сам казак. По версии следствия, его убийство организовал Сиразиев, желая занять лидирующее положение в банде. Авторитета расстреляли практически в упор, подкравшись сзади в подъезде его дома. От полученных 5 огнестрельных ранений в спину и голову казак скончался на месте. Помимо прочего, члены банды с 2000 по 2010 год, по версии следствия, занимались вымогательством денег, причем в основном, как ни странно, у своих же бывших соратников, которые в свое время отошли от криминала и получали доход легально. Согласно материалам дела, расправившись с казаком, Сиразиев успешно руководил бандой до мая 2010 года. Затем группировка была разгромлена сотрудниками республиканского МВД, которые получили информацию о причастности членов ОПГ «Калуга» к различным преступлениям, в том числе с применением огнестрельного оружия. Были проведены аресты участников группировки. В силовых структурах. В исправительных колониях будут создавать изолированные участки, функционирующие как тюрьмы. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ предусматривает создание правовых и организационных условий для замены существующей системы исправительных учреждений новой, в которой будут 2 основных вида учреждений – тюрьмы и колонии-поселения. Утверждением порядка создания, функционирования и ликвидации изолированных участков займется Минюст России. Колония-поселение – общий режим, строгий режим и особый режим. Эта система сегодня уже, наверное, не соответствует требованиям дня. Она может быть укрупнена. Разработка концепции реформы уголовно-исполнительной системы УИС до 2020 года была завершена в том же 2009 году. К 2020 году в России появятся три вида тюрем – общего, усиленного и особого режима, где будут раздельно содержаться совершившие тяжкие преступления в первый раз, рецидивисты и особо опасные преступники соответственно. При этом неопасных преступников планировалось содержать в колониях-поселениях. Разработчики реформы УИС планировали, что за 10 лет в России будет построено более 400 тюрем. В идеале после окончания реформы в стране должно было остаться лишь два вида исправительных учреждений – тюрьмы и колонии-поселения без барачного содержания заключенных. Начальник московского уголовного розыска МУР, полковник полиции Александр Трушкин, считающийся одним из ближайших соратников министра внутренних дел Владимира Колокольцева, подал рапорт об отставке. Официальная причина – плохое состояние здоровья. Однако, по мнению многих, настоящей причиной увольнения главного столичного сыщика стал его конфликт с главой ГУ МВД по Москве генерал-майором Анатолием Якуниным. Как утверждают источники, взаимоотношения офицеров Якунина и Трушкина не сложились сразу же. В частности, им не понравилось, что начальник главка приказал всем, без исключения сотрудникам московской полиции, носить форму в здании ГУ МВД на Петровке. Так как оперативники по понятным причинам в форме обычно не ходят, после приказа им приходится по нескольку раз в день переодеваться. Не вызвало понимания у сыщиков и попытка заставить их участвовать в строевых смотрах. Впрочем, она не прижилась в спортивных и общественных мероприятиях. Но основной причиной конфликта между господами Трушкиным и Якуниным стало недовольство начальника МУРа тем, что его сотрудников буквально завалили бумажной работой, не оставив времени на оперативную. Криминальная статистика. Миграционную ситуацию в Москве в 2013 году обсуждали на заседании научно-экспертного совета при УФМС по Москве. Согласно статистике, представленной ГУ МВД по Москве, вместе с ростом количества зарегистрированных преступлений в столице по сравнению с 2012 годом, увеличилось число случаев, когда закон приступали приезжие. Из 102 791 правонарушения за 7 месяцев 2013 года в 2012 зафиксировано 99 766. Они совершили 17 162 преступления. Уровень преступности среди приезжих из дальнего зарубежья остался практически прежним. В 2013 году те совершили 76 преступлений против 74 преступлений в 2012-м. Улучшились показатели преступности среди приезжих из других регионов РФ. В 2013 году иногородние совершили в столице 9744 преступления против 9892 в 2012-м. Самая сложная ситуация, судя по данным ГУ МВД, с преступностью среди приезжих из стран бывшего СССР. За неполный 2013 год они приступили закон 6724 раза, тогда как в 2012-м это случалось 4609 раз. Ухудшение криминальной статистики среди приезжих зафиксировано на фоне увеличения количества мигрантов, которые приехали в Москву в 2013 году. По данным УФМС, в 2013 году на учете в миграционной службе состоит 570 341 мигрант. В 2012 таковых было 397 894. Приведенные УФМС данные расходятся с теми, что обнародовал в начале августа прокурор Москвы Сергей Куденеев. Господин Куденеев заявил, что не жителями Москвы совершено каждое второе преступление. Это заявление прозвучало на фоне кампании столичного ГУ МВД по борьбе с нелегальной миграцией, которая началась после драки торговцев из Дагестана с полицейскими на рынке Матвеевский в Москве. Инспекторам СИЗО «Матросская тишина» Виктору Добрынину и Александру Синьковскому, а также дежурному помощнику начальника изолятора Сергею Платонову, инкриминируется халатность. Часть 1 статьи 293 УК РФ. По данным СКР, из-за ненадлежащего исполнения обвиняемыми Добрыниным, Синьковским и Платоновым своих обязанностей, вследствие небрежного и недобросовестного отношения к службе и отсутствия бдительности, совершил побег, содержащийся в СИЗО, Олег Топалов. Воспользовавшись неким металлическим предметом, он разрушил кирпичную кладку вентиляционной шахты, ведущей на чердак режимного корпуса, после чего сбежал. Краснодарский краевой суд приговорил участников действовавшей в станице Кущевской банды, которую возглавлял местный житель Сергей Цапок, к наказаниям, вполне соответствующим тем, что просила прокуратура. Напомним, что коллегия присяжных признала членов банды виновными в совершении особо тяжких и тяжких преступлений, включая многочисленные убийства, и решила, что никто из бандитов снисхождения не заслуживает. При обсуждении юридических последствий вердикта представители гособвинения потребовали для самого Цапока и двоих его ближайших подручных, Владимира Алексеева и Игоря Черных, пожизненного заключения. Для остальных подсудимых – длительных сроков заключения. Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу завершило расследование дела банды, за которой числятся 16 убийств и более 10 разбойных нападений, совершенных в 2000-х годах как в самом Петербурге, так и в других регионах. До завершения следствия дожили только четверо фигурантов из примерно двух десятков, в отношении которых начиналось расследование. Все четверо пошли на сделку со следствием из-за грозящего им за преступление пожизненного лишения свободы. Банда Виталия Орлова, как считает следствие, выделилась в конце 1990-х годов из казанской преступной группировки, которая, как полагали оперативники, была подконтрольна авторитетному бизнесмену Артуру Гжижевичу, который в 2006 году был осужден на 16 лет колонии за убийство майора ФСБ и скончался в мае 2007 года от острой сердечной недостаточности. Для захвата власти в группировке, как считает следствие, подручные Орлова попытались уничтожить прежних лидеров. И это им фактически удалось. В живых остался лишь финансист, на которого было совершено 7 покушений. По предварительным данным, в банду, которую возглавил Виталий Орлов, входило около 20 человек, профессионально занимавшихся восточными единоборствами и боксом. Если при прежних лидерах, согласно материалам дела, коллектив занимался крышеванием, имея свой кусок территории в Петербурге, то со сменой руководства криминальный бизнес прекратился. Организованная преступная группа, по предварительным данным, переквалифицировалась на разбойные нападения, целью которых были инкассаторы, пункты обмена валюты, ювелирные магазины. Всего следствие числит за фигурантами дела 14 разбоев, совершенных в Петербурге, Уфе, Твери, Екатеринбурге. Кроме разбойных нападений, следствие числит за бандой Орлова 16 убийств, 5 покушений на убийство и 1 приготовление к убийству. В декабре неожиданный поворот произошел в судьбе уроженца Сочи Олега Топалова, ставшего широко известным после побега из столичного СИЗО «Матросская тишина» 7 мая 2013 года. Следователи считали, что он входил в группировку киллеров мафиозного клана Аслана Усаяна, Дед Хасан, и обвиняли его в причастности к убийству в Батайске владельца ростовской компании «Росвтормет» Юрия Звездочкина и его телохранителя. Суд присяжных в Ростове-на-Дону полностью оправдал Топалова по делу об убийстве, что может закончиться правовой коллизией. Теперь против него должны закрыть и дело о побеге из СИЗО.